Это программа совместная с журналом «Знание и сила». И сегодня у нас в гостях Игорь Данилевский. Игорь, добрый день. Добрый день. Я очень рад встретиться после долгого достаточно перерыва. Долгого, да. Но у нас проект «Имя России» еще нас подтолкнул к этой встрече. Потому что у нас было несколько передач в Александре Невском. И детальных, и разносторонних передач было. И в одной из них мы делали о некоторых, о разных ипостасях Александра Невского в сознании, да, как раз российском. Да. И как реально существовавшего исторического деятеля, которого можно проследить по документам, и святого, которого можно проследить по его житию, то есть абсолютно географическая история. Ну, еще культурный герой, который возник уже в более позднее время, да, которого мы в основном и помним. Да, и немалую роль в этом сыграл и знаменитый фильм, и вот такой достаточный, конечно, культ перед самым 1939 годом, когда он немножко притих из-за определенных, конечно, соглашений. Вот, но потом возродился и орден Александра Невского, который возродился именно во Второй мировой войне. И вот сейчас «Имя России» – проект, который после долгих борений и действий, напоминающих там Центробанк на бирже, вот все-таки Александр Невский стал именем России. Победил и здесь. Да, ну да, победил и здесь. И вот я предложил слушателям задать свои вопросы, всевозможные вопросы об Александре Невском. Часть из них есть в интернете, часть из них у нас поступит во время этой передачи. А Игорь Данилевский ответит на ваши вопросы. Ответить. Ну, попытается ответить, потому что один из первых вопросов, он есть и в интернете, есть и здесь на СМС. Владимир, например, с помощью СМС спрашивает, достаточно ли источников и насколько им можно доверять, чтобы дали внимание, делать однозначные выводы обо всей деятельности Александра Невского. Вот однозначность выводов – это такая сомнительная вещь. Весьма сомнительная, потому что всякий источник субъективен, это безусловно. И как раз здесь достаточное количество источников. Ну, как сказать, достаточно или нет? Какие-то вещи мы можем установить достаточно точно, а о каких-то сторонах жизни Александра, его деятельности, мы можем только догадываться. Но я должен сказать, что источников, в принципе, достаточно для того, чтобы хотя бы в общих чертах представить себе, что делал Александр Невский. Хотя источников очень мало. Это, во-первых, летописные известия, это житийная повесть об Александре Невском, это довольно скудные источники зарубежные, но они есть, это источники западноевропейские, и документы, которые прямо говорят, скажем, о общении Александра Невского и Папы Римского. Угу. Такие вот документы есть, так, это письма папы Иннокентия IV Александру Ярославичу. Вот, так что документы есть, есть источники, и не скажу, что всю историю Александра мы можем точно восстановить, многое неизвестно, начиная с даты его рождения. Вот. Но в целом понятно, чем он занимался. Но однозначно оценить эти действия, конечно, невозможно. Потому что как раз слушатели, которые задают вопросы, склонны оценивать однозначно. Однозначно можно оценить, вот есть святой. Вы знаете, я вообще думаю, что однозначная оценка, ну, это субъективное дело каждого, нравится или не нравится, признает он его героем или признает он его предателем. На самом деле всякий человек сложен. Нет людей однозначно хороших или однозначно плохих. Угу. Наверное, если речь идет о реальном, живом человеке, конечно. Во-первых, он находится в контексте своей эпохи. Безусловно. Вот. Безусловно. И вот в этом контексте и хотелось бы его рассматривать как реальную личность. Есть контекст культурный, в котором мы его рассматриваем. И если мы говорим, скажем, об имени России, это совершенно другая ситуация. И люди, которые голосовали за Александра Невского, они голосовали за культурного героя, который сложился в нашем сознании. Угу. И это совершенно другой персонаж. Ну вот, давайте пойдем по вопросам конкретным, мы будем там все, все как-то так выяснять потихонечку. Нияз из Казани спрашивает, кем была мать Александра Невского? Не смогу ответить на этот вопрос. Есть определенные расхождения на этот счет. Вот, есть разные точки зрения. Ну, я думаю, что вообще-то вопрос не столь принципиальный. Потому что есть, я еще раз повторю, разные точки зрения и разные трактовки источника. Так, сразу утверждение здесь идет дальше. Руслан из Уфы нам пишет. Жалобы на брата Александра в Орду никогда не писал. Это сугубо домыслы Татищева. Ни одна летопись об этом событии не говорит. Наоборот, лаврентьевская летопись свидетельствует о том, что Батый сам планировал поход на князей-заговорщиков без козни Александра. Естественно, у нас нет известия о том, что Александр жаловался на своего брата. Ситуация складывалась таким образом, что брат его, Андрей Ярославич, он получил ярлык на великое княжение от великого Каана. Александр получил ярлык на великое княжение от Батыя, который был ханом Улуса Джучи в 1952 году, после того, как в Каракоруме произошел государственный переворот. И пришел к власти Менке, с которым замечательные отношения были у Батыя. То, что Неврюева рать идет одновременно с выдачей Александру ярлыка, может свидетельствовать как о том, что Батый предусмотрел возможность сопротивления со стороны Андрея, угу, Ярославича, так и возможность того, что Александр просил о такой помощи. Однозначно здесь ответить нельзя. Насколько мы можем делать какие-то выводы, здесь очень важная, на мой взгляд, такая вещь, по аналогичным ситуациям того же времени, предыдущего. То есть, ведь были же аналогичные ситуации. Вопрос, да. Можем ли мы делать какие-то выводы? В принципе, да. Я вообще должен сказать, что вся деятельность Александра Ярославича, она укладывается в нормы поведения князей того времени. Сейчас вот пишется одна очень интересная работа, я немножко забегаю вперед, но вот один из моих близких друзей, Владимир Николаевич Рудаков, он пишет статью о Александре в контексте деятельности князей того времени. Абсолютно идентичные, так сказать, шаги предпринимались другими князьями, тут не было ничего экстраординарного. То есть экстраординарно в какую сторону? И то вот... есть он не был там, скажем... Вот, например, вот пример, можно я сразу приведу пример явного вот такого анахронизма и явного такого поворота в сознании. Вот здесь очень важно, что из Осло пишет человек нам, представляете, он дантистом из Осло. Он говорит, ну, дальше полемика с другим слушателем, но пишет он, завершает он такой фразой. Александр Невский, или как его там, не есть герой, он скорее русский квислинг, из Осло пишет человек. Понятно. Понимаешь, вот, понятно, вот да. Сразу ясно. Вот сразу, да, свои образы. Сотрудничавший с оккупантами. То коллаборационистом его называют. Ну, во-первых, я бы категорически отказался от таких определений в адрес Александра Ярославича, потому что, ну, понимаете, для того, чтобы сотрудничать с врагом, надо было, чтобы этот враг был. Это первое. Это первое, да. Да. Во-вторых, не было такого представления о сотрудничестве, и вряд ли там, скажем, правительство Виши можно сопоставлять, понимаете, с правительством Александра Ярославича. Или того же Квислинга. Или Квислинга того же самого. Нет, конечно. Это совершенно другие условия и совершенно другое отношение к власти, совершенно другое отношение к Орде, которая на протяжении 250 лет практически была во главе этого государства. И это воспринималось как норма по большей части. Господин Помидоров, который размышляет о судьбах Родины, как он и пишет, просит нас сделать именно передачу системную о взаимоотношениях с Ордой. И тут же задает вопрос, как вы относитесь к Гумилеву. Я думаю, что вообще такая передача необходима, хотя мы как-то делали такие передачи не один раз, делали, да, и о Дмитрии Ивановиче, мы очень подробно говорили о Донском, и об Александре Ярославиче, но, наверное, стоило бы такой дать общий обзор. Что же касается второй части отношения к Гумилеву, Лев Николаевич Гумилев – это, безусловно, выдающийся мыслитель. Это историосов, но, как это часто бывает, а практически так бывает всегда, когда человек пишет обобщающий труд, он вынужден отбрасывать массу всяких мелких фактов. И вот эти вот мелкие факты, они, понимаете, туда не укладываются. Историки никак не то относятся к Лев Николаевичу. То есть любая историосовская система – это прокрустово ложе, которое отсекает конечность? Конечно, безусловно. Безусловно, это дает возможность увидеть только с одной какой-то взятой стороны. Заслуга Льва Николаевича заключается прежде всего в том, на мой взгляд, что он обратил внимание на очень сложные и не совсем однозначные отношения с кочевниками вообще, в том числе с Монгольской империей. Они были не всегда враждебными отношениями, это были отношения сотрудничества, и это было нормой. Это очень важный вывод. забавный вопрос. А не осталось ли что-нибудь от самого Александра? Мемуары там пишет Винс? К сожалению, не осталось. В этих местах и в то время это было не принято? Ну, или как? Мы знаем вообще только один пример, скажем, от периода до конца XVI века. Это Владимир Мономах. «Поучение Владимира Мономаха» и такая автобиография. Вот. А потом уже протопоп Аввакум будет писать житие им самим написанное в 17 веке. Угу. Так вообще это на совершенно других дрожжах. Да, совершенно другое тесто получается. Нет, совершенно такие вообще записки форма. Не практиковались. А известно, похож ли он был на Черкасова? Какое-нибудь хотя бы описание внешнее. Ну, там смайлик поставлен с Черкасова. Илья из Тулы. Нет, к сожалению, как он выглядел, описание не сохранилось. За исключением таких совершенно общих описаний, где дается целый ряд, там, скажем, библейских параллелей в житии насчет трубного глаза, там, красоты его неописуемой и так далее. Ни описание не сохранилось, ни изображение не сохранилось. И поэтому даже когда орден Александра Невского, советский орден, создавался, то автор вынужден был взять профиль Черкасова и поместить туда, потому что это был узнаваемый. Это узнаваемый, его надо было узнать. Он, да, должен, конечно, был быть в шлеме. А так, к сожалению, мы не знаем, как такой он выглядел. Вообще, честно говоря, это посмотрите на изображения в очень многих европейских странах, посмотрите на изображения, особенно 19 века, было популярно рисовать портретные галереи своих и реальных, и легендарных правителей. Это очень интересно. И вот Секеринский в своем журнале обычно вот это делает очень интересно. Это очень интересная вещь, портреты, да, Мировингов. Вот как это воспринималось? Каким должен был быть? Ну, у нас тоже в 17 веке тоже такая штука практиковалась. В 19 веке, в 18 веке есть целые серии гравюр, есть там живописные изображения, которые обычно и помещают в учебниках и всяких книгах, потому что, к сожалению, больше ничего не осталось. Да, так что мы это вряд ли. Мы можем по каким-то общим чертам, по каким-то известным культурологическим, мы можем восстановить типичный облик. Или, ой, вы знаете, или... это очень сложно, потому сложно, что я невероятно. Всегда задаю студентам вопрос, вот скажем, как выглядел Гамлет. Он описывается... Толстый пыхтит. Толстый, с бородой. Понимаете, ну, представить себе таким Гамлет, это, конечно, страшное дело. Ну, попытался, когда артист Горюнов играл здесь у нас недалеко, в Ахтановском театре. И последняя, одна из смешных пародийных историй Франции начинается с того, что Карл Великий никогда не носил бороды, у него были усы, как у Жоржа Брассенса. Да. Вот, примерно так. Так что об облике очень, очень тяжело. Все ваши вопросы, давайте быстренько мы сейчас на них отвечаем. Вопросы, я вижу, уже появились и сущностные. Через 5 минут продолжим программу «Не так» с Игорем Данилевским. Совместная передача с журналом «Знание и сила». Игорь Данилевский. Говорим об Александре Невском. Вы задаете вопросы, а Игорь Данилевский отвечает. Сразу, вот смотрите, вот интересно. Сейчас виснет постоянно. О внешнем облике. Вот нашел здесь пишет. Господи, ну так. Вот, нашел. В Википедии приведена миниатюра Александр Ярославич из царского титулярника 1672 года. Интересно, с натуры ли писано? Ну да, конечно. Да. 17 век. Так, дальше. Сколько русских и немцев участвовали в битве 1240 года? 42-го. Точно сказать невозможно. Должен сказать, что, судя по всему, это не такие были большие отряды с той и с другой стороны, потому что Александр Ярославич сражался с отрядом вообще дорпатского епископа, который не мог быть слишком большим. Как, в принципе, и отряд Александра Ярославича, потому что это был новгородский отряд, и, возможно, там еще часть псковичей примкнула. Вот. Потери известны только с одной стороны. Это 20 убитых рыцарей и 6 взятых в плен. Или 500 человек, как написано в русских летописях. 500 или 400 человек. Но отсюда уже можно сделать вывод о том, каковы были масштабы этой битвы. Ну, 500, 400, 500, это нормальная такая, это нормально, стычка, да. не самая мелкая. Не самая мелкая. Того самая времени мелкая. И последующих, например, вечных стычек с орденом, которые были по всем границам. Ну, видите, за несколько лет до этого, скажем, под Псковом погибло около 800 псковичей. Это после того, как Ярослав Всеволодович пошел, кстати сказать, на тот же самый Юрьев, то есть на Дербт. Угу. Дербт потеряли в 1224 году. там была учреждена епископская кафедра, и земли Южной Эстонии отошли как раз к этому епископству. Там очень сложные были отношения между орденом меченосцев и епископом, потому что они враждовали между собой. Да. Вот. И после вторжения крестоносцы шли на Псковскую землю, и там погибло около 800 псковичей. Это, в принципе, приличная очень цифра. Много народа погибло. Псковичи из-за этого и подписывают потом договор с орденом. То есть они... Они не хотят с ним сражаться. Они не хотят выступать вместе с Ярославом Всеволодовичем, потому что им жить рядом с орденом. Вот понимаете, есть одна черта, которая отличает наше время и их время. Я внимательно читал источники. Нет там мысли о том, что есть заклятые враги. Со шведами сражаются? Сражаются. На территории Швеции, в восточной, в юго-восточной Прибалтике, да, там на берегах Невы. Но при этом в новгородской летописи есть тут же запись. Спасибо большое шведским купцам, которые привезли хлеб во время страшного голода и дали выжить новгородцам. С орденом приблизительно такие же отношения. Есть стычки, есть раздел сфер влияния, но при этом ни орден, ни католики не рассматриваются как вот такие заклятые враги. Кстати сказать, вот то самое письмо, которое я упоминал Папы Римского Александру Ярославичу, это благодарственное письмо за инициативу Александра Ярославича построить храм католический в Пскове. И, судя по всему, судя по тону письма, он, видимо, разрешил учредить там епископскую кафедру для католиков, которые проживали на территории Псковской земли. То есть достаточно простые и... Нормальные отношения, понимаете? Он не собирался с ними враждовать вот так вот раз и навсегда. Интересно, какие были представления, а что составляет твою общность, которой ты принадлежишь? В смысле общественном, понятно, религиозном, национальном? Ну, во-первых, такой национальной общности еще не ощущается. Если посмотреть внимательно, то это чаще всего такие этноконфессиональные общества. И это конфессиональные такие образования, то есть это православный, причем православный, который слушает службу на церковно-славянском языке. Вот это вот нормальная общность. Кроме того, есть общности еще мелкие, территориальные, кстати сказать, которые постоянно враждуют между собой. И это отношение очень сложное, скажем, между псковичами и новгородцами, между Новгородом и Низом, так называемым, то есть низовыми землями. Это отношения очень сложные бывают. Иногда это бывают союзнические отношения. Скажем, Москва будет постоянным союзником, скажем, Новгорода, да, в то время как Псков будет дружить с Тверью и против Новгорода и Москвы. А орден будет, значит, занимать как раз позицию рядом с Тверью и рядом с Псковом, в то время как Москва и Новгород будут опираться на поддержку Орды. Это систематически возникающие такие союзы. Вопрос здесь, который задают у нас, был ли возможен западный выбор, как они пишут? Ой, вы знаете, я вот тоже всегда боюсь таких характеристик. Какой западный выбор? Понимаете, это сейчас мы говорим, Александр выбирал между Западом и Востоком, между Европой и Азией. Никакого такого выбора он не совершил. Да и не мог совершать, потому что представлений таких еще не было. Это очень поздние представления. Что касается западного выбора, ну, предлагал ему Папа Римский союз для борьбы с монголами. При этом, судя вот по тону письма, предусматривалось то, что Александр Ярославич будет производить, так сказать, разведку боем, а потом будут введены войска крестоносцев, которые вместе с русскими дружинами будут сражаться против монголов. Александр на это не пошел. Это выбор не между Западом и Востоком. Это выбор на выживание. Понимаете, с кем можно будет выживать и как можно будет выживать. Но это не выбор на века. Я напоминаю еще раз, что в это время основная вообще-то мысль, которая сидит в головах у людей, это предстоящий конец света, который, если наступит не через 10 лет, то уж через там, лет 20 точно. Это просчитываются даты бесконечное количество раз. Понимаете? Подходим от этого, мы подходим ко всяким кратным, юбилейным годам. Да, да. Все эти подсчеты. От чего нам считать еще? От Рождества совершенно Спасителя верно. Или от его жертвы Спасителя? Или от сотворения мира, понимаете? Да. Как брать эту дату сотворения мира? В общем, это... Там есть еще более серьезная вещь, скажем, вот при таких выборах. У нас часто говорят, Александр понимал, что надо накопить силы для того, чтобы свергнуть ордынское иго через 200 лет. Угу. Извините, пожалуйста, вот вы, дорогие россияне, которые слушают «Эхо Москвы», и люди, живущие за пределами России, слушающие замечательную эту радиостанцию, вы знаете, что будет через 3 года с вами? Сейчас о кризисе говорят с такими вопросительными знаками. И знаете, как анекдот, который уже пошел, но это анекдот, к сожалению, из жизни. Когда встречаются два экономиста, говорят, ты что-нибудь понимаешь в этом кризисе? Он говорит, сейчас я тебе все объясню. Не надо объяснять, я сейчас сам могу объяснить. Но ты хоть что-нибудь понимаешь? Да, мы не можем этого сказать. Но, с другой стороны, уже у нас совершенно другие представления. И мы строим и мрачные картины будущего, и, наоборот, не очень мрачные, пытаемся выстроить научную картину будущего. Мы пытаемся это делать. Это у нас занятие такое же упоительное, как расчеты конца света. Но нам сейчас самое главное выжить точно так же, понимаете, да, в этом кризисе. Вот быту, но делаем практические выводы. Мы, кстати говоря, насколько верны расчеты. Посмотрите любой фантастический фильм 20-летней давности. Там есть все, что угодно, кроме совершенно мобильного верно. Телефона. Совершенно верно. Такая простая вещь, которая изменила облик человечества сейчас. Вполне. Дальше. Так, два слова хотя бы о книге Нестеренко. Александр Невский, кто победил в ледовом побоище? Михаил спрашивает из Петербурга. Мне очень стыдно, я не знаю этого автора, потому что огромное количество сейчас литературы выходит об Александре. Я посмотрю. Ну да, хорошо. Это будет домашнее задание на какую-нибудь другую передачу. Почему Александр сдал Новгород монголам? Ведь он в свое время рьяно защищал его от западных нашествий. Ну, скажем так, Александр Новгород от западных нашествий никогда не защищал. Начнем с этого. Он из Пскова крестоносцев выбил, которые там сидели по договору с псковичами, которые как раз орден защищал Псков от Новгорода. А Новгород от западных нашествий он не защищал, хотя бы потому, что на Новгород никто не нападал. Вот. Что же касается того, что он сдал Новгород монголам, ну, во-первых, он рассматривал Новгород как свою территорию, на которой он имел право управлять, а поскольку он имел ярлык на великое княжение и должен был со всех своих земель платить дань монголам, но, очевидно, он должен был собирать ее из Новгорода. Замечательный вопрос от Кирилла из Москвы. Прости великодушно, а кто тогда на иконах изображен, если описание Александра Невского не сохранилось? Все в одну кучу здесь. Ну да. Извините, Кирилл. Да. Вы знаете, уважаемый Кирилл, во-первых, в иконописи есть образы подобные и неподобные. А кто изображен, интересно, в виде Бога Отца? Это ведь неподобный образ, никто его не видел. И не увидит до определенного момента, судя по всему, да? Но этот образ изображается. Есть условный образ иконописный. Это так называемый иконописный подлинник. Как надо его изображать? Вот и все. Да. Определенный канон. Это символ, символ Александра Ярославича. Благоверного это не портрет. Князя. Это не портреты. Эд спрашивает вопрос с обликом. А восстановление лица по черепу? Вообще, как система, то, что Герасим... Да, в принципе, это возможно. Вопрос только, я вот даже не знаю, останки Александра, которые хранятся в Александро-Невской лавре, пытался ли кто-нибудь когда-нибудь поставить вопрос о восстановлении его внешнего облика? Там сложности возникнут с идентификацией, потому что останки не раз переносились. Вот. А это очень сложный вопрос, понимаете, вот когда Андрея Боголюбского, скажем, идентифицировали, там были признаки, позволявшие сказать, что это точно Андрей Боголюбский. С Александром Невским не знаю. Это надо со специалистами беседовать. Вадим Александров из Петербурга спрашивает, почему, когда умер сын Александра Ярославича, Андрей, первый новгородской летопись сообщает, представился внук великого Ярослава, а не сын великого Александра. Угу. Почему Александр Ярославич впервые назван Невским только какой, в степенной книге, да? В степенной книге. В степенной книге Ивана Грозного через 300 лет после битвы. Почему ни новгородцы, ни псковичи не перечислили своего князя Александра, не причислили к лику святых, а сделали этого Владимире через 150 лет? А в Новгороде почитали святым князем Мстислава Ростиславовича Храброго. А в Пскове был святой князь Давмунд. Да, и святой князь Всеволод. Что за герой русской земли, которого соплеменники из городов, которые он якобы защищал от немецкой агрессии, таковым не считают? Целый комплекс вопросов. Комплекс вопросов. Но вы знаете, это комплекс вопросов, связанный с тем, что мы считаем, если мы представляем себе какого-то выдающегося писателя, деятеля, полководца, то таким его должны были считать и современники. Вот, скажем, генерал Паскевич. Не было такого ордена, который бы не был, так сказать, присужден генералу Паскевичу. Причем генерал отличался такой храбростью, что его награждали даже его противники после того, как терпели от него поражение. Что вы помните о Паскевиче? Да ничего. Ничего, кроме того, что он душитель польской свободы, да? На самом деле, человек отчаянной храбрости, и ему воздавались почести наравне с царскими почестями. Современники по-другому оценивают тех, кто живет рядом с ними. И когда мы говорим об Александре Ярославиче, да, это несколько иной человек. Святой, во-первых, он, это русская православная церковь. Он не обязан быть, скажем, там, героем Новгорода или Пскова. Там были свои местно чтимые святые. А Александр Ярославич к таковым в Новгороде и в Пскове не относился. И сейчас к нему там относятся очень спокойно. Затем, что касается... Там как-то очень интересно сформулировано. Он назван Невским очень поздно. Да, очень поздно. Вообще такие упоминания встречаются не раньше 14 века, насколько мне известно. Там еще до степенной книги есть упоминания. Но упоминается он наряду со своими сыновьями, как Невский. Поэтому это дает основание считать, что речь идет не о Невской битве, а о владениях его в районе Невы. Князь, кстати сказать, новгородский, не имел права владеть землями в пределах новгородских земель. А вот за пределами мог иметь, не исключено, что вот там вот где-то в устье Ижора у него были какие-то свои земли, которые я не знаю, как он ими распоряжался. Но это только догадка, связанная с таким вот прозвищем. Вообще, когда формируется культ Александра Невского и представление об Александре Невском как о некой ключевой фигуре? Что касается культа Александра Невского, он был канонизирован уже лет через 40 после смерти. Это очень быстро. Очень быстро. И это понятно почему, потому что действительно он оказался единственным светским правителем своего времени, который защищал идеалы православия. Не боролся с католиками, а защищал идеалы православия. Это разные вещи, да? Что касается его героизации, такой вот уже как деятеля военного, политического, это, во-первых, Петр I. Потому что удивительным образом совпало и место битвы. Нева. Это северная окраина Санкт-Петербурга, да? Это и то, что он боролся со шведами, с которыми боролся Петр. И День памяти Александра переворачивается к Дню Ништадтского мира. Да, то есть все связывается. Он становится героем-борец за выход в Балтику. Хотя, в общем, этот выход был, и тогда бороться за него не надо было. Наоборот, шведам надо было опасаться, чтобы их в очередной раз не побили. Вот. А затем следующий этап героизации его, это идет, конечно, Великая Отечественная война, когда нужны были вот такие исторические образы, исторические герои, все в свое время, и все очень логично и закономерно. И 30-е годы, вот как раз это вот. Ну, предчувствие уже было, и главное, что враг был один и тот же, да? Опять-таки. Да, и как всегда бывает с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, о чем бы снимал, ни на какую там богопротивную эту тему, честно говоря. Да. Вот, что-то снимал-то здорово. Он гениально снимал, понимаете? Он создавал базовые мифы советского общества. Штурм Зимнего. Да. Да? Александр Невский. Броненосец Потемкин. Броненосец Потемкин. Что бы мы сейчас помнили об этом броненосце Потемкине? Да. Никто не помнит о революции 905 года, а восстание на броненосце помнит. Это должно было быть где-то 5 кадров в его фильме, посвященном революции 905 года. Из них вырастает вот этот колоссальный совершенно фильм. Да, не здесь. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, как сказал классик. И фраза знаменитая оттуда, которую вот знает. Как же ничего не осталось, когда вот кто к нам с мечом придет. Ну, это Павленко придумал. Да, и это... фразу эту произносит. Целый ролик был во время войны. Да-да-да. Мы вспоминали английский ролик, где сэр Джон Гилгуд, еще не сэр Джон, вот он произносит этот монолог из фильма «Сталинграду». Монолог, понимаете, потому что вообще сделано это все потрясающе совершенно. Ни в житии, ни в летописи такого нет. Это выдумка Павленко. Кровь каких двух народов текла в жилах отца Александра Невского? Вы знаете, замечательный вопрос. Я бы сказал, трудно определить, кровь каких народов не текла в жилах и отца Александра Невского, и самого Александра Ярославича. Потому что мы говорили, что там и шведы были, и англосаксы были, и греки были, и половцы были, и кого там только не было. Вплоть до того, что мне даже задавался вопрос, действительно ли прабабкой Александра была осетинка, ясыня. Есть такое упоминание, но, судя по всему, там не совсем об Осетии идет речь. Ну, вот когда просят гипотезы о происхождении матери, когда перечислите все, вот это как-то очень сурово. Ну, это невозможно просто сделать, потому что все мы дети многих народов. Да. Да. Это... Нет ни одной, понимаете, чистой, так сказать, нации. Это только собачек на вязку вводят по паспортам. Нормальные люди вообще-то в последнюю очередь, наверное, смотрят и в паспорт. Это такая интересная наука. И выскакивает такое иногда. Да. Вот вопрос характерный. Была ли у Александра Ярославича геополитика в то время? Не было. Не было, потому вообще, что... Вообще, что так увлеклись этим? Геополитика – это вообще понятие 20 века. Да, и очень конкретное, и очень такое. Да. Это не политика всеземельная, а это конкретная, конечно, вещь. И очень, кстати, такая сомнительная вещь. Должен сказать, что Александр Ярославич руководствовался, судя по всему, самыми простыми принципами. Он хотел выжить и хотел, чтобы выжила его земля. И вот здесь говорит, так Александр решил, что с Западом выжить нельзя. Какой умный был человек, Макс. Не решал он, что с Западом. Он вообще с ним не жил, с этим самым Западом. Нападал? Да. Mm-hmm. Кстати сказать, вот замечательно, Александр Ярославич нападает на дьявольского епископа, да, на его земли. И уходит разбитый фактически, да, передовой отряд был уничтожен, вынужден был отступить на Лётчинское озеро, и там уже происходит сражение. Пройдет всего несколько лет, и его сын захватит Дербт и сдаст его тут же, потому что он не нужен был. Это чужая территория. Это чужая территория. Она никогда Руси не принадлежала. Подданной, да, какое-то время было. То есть Южная Эстония действительно платила дань одно время Новгороду и Пскову. А зачем набегали? А, пограбить. Пограбить в разгон. Прямо так и написано. В разгон. В разгон, да? Да, в разгон. Или в зажитие. Вот Ярослав Силович и Александр Ярославич ходили в зажитие. То есть запасать продовольствие, нанося максимальный ущерб врагу. Интересно, вот когда человеку, князю, вот это вот кусочек вот земли здесь, получает Александр Ярославич письмо от римского папы. Вот интересно вообще как-то смоделировать, возможно, что это для него, от кого он получает письмо. Вот как он это воспринимает? Для него это конкретная сила, конкретный человек. Это вот, кстати, о том, что кто может там реально тебе оказать подмогу или... Да, это конкретная сила и конкретный человек. Но, видите, Папа Римский вот в такие дальние территории пытался как-то проводить свою политику, но это далеко не всегда получалось. Он даже со своими не мог наладить отношения. Понимаете, у Папы Римского были сложные отношения с орденом меченосцев. О, друзья мои, да и не только, и со всем, и с немецким орденом. Да, там. С немецким орденом очень сложные отношения. Папа Римский, извините, наплевал на орден меченосцев и на интересы Тевтонского ордена, когда он их объединил, ликвидировав орден меченосцев, чем нанес непоправимый удар и Тевтонскому ордену, и ордену меченосцев, который уже не хотел входить в состав Тевтонского ордена. И там это была постоянная угроза. Так, ребята, где у вас тут еще есть язычники. Да. И вот это вечное борение за то, чтобы, не дай бог, жимайты не крестились, то и отправят на границу Монголии. У Папы Римского руки были коротки. Угу. Он пытался навести мосты с монголами, он пытался установить какие-то отношения с Русью, он пытался установить отношения с Данилом Романовичем Галицким, но руки были коротки. Ничего он там сделать не мог реально. Ну вот как раз Дима из Петербурга говорит, помните Даниила Галицкого? Он заключил договор с папой, и земли ушли в другую культуру. Вот и заслуги Александра Невского, что земли эти не ушли в другую культуру. Даниил Романович Галицкий не в другую культуру ушел, объединился с другими княжествами, которые, кстати сказать, были на 9/10 православными, и очень хорошо там жил. Ни в какую другую культуру он не уходил. И вообще смешивать события, которые... Нет, наверное, вот этой, скажем так, логической цепочки. Там Даниил Галицкий, там Флорентийская уния, конечно, там еще дальше. Извините, события 17 века. Флорентийскую унию москвичи подписали. Да, кстати. Тверичи только отказались подписывать. Вот заслуга их перед православием неотмеченная, да? Вообще попытки выстроить такую прямую логическую цепочку. Эти попытки куда-то ведут. Вот мы говорили об истории совских представлений, которые, конечно... Вы знаете, мы пытаемся, конечно, выстроить такие логические цепочки, пытаемся найти вот те развилки, где совершили какие-то ошибки в выборе. Я думаю, что это не очень продуктивно. Потому что, да, конечно, можно порассуждать, что было бы, если бы. Угу. Лучше, наверное, делать выводы о том, как улучшить будущее, понимаете, а не как улучшать свое прошлое. Вот этот вот взгляд в прошлое и попытки его бесконечно улучшать, чтобы Александр Ярославич был у нас вот такой вот, только что крылья не пробиваются. А как детей вот воспитывать? Детей воспитывать надо не на военных подвигах, понимаете, а на культурных подвигах. Я думаю, что лучше военачальник не тот, который выиграл войну, а тот, который не допустил войны. Вот нам надо думать о том, чтобы не допускать войну, а не о том, как ее потом выигрывать. Ясное дело, надо готовиться и к тому, чтобы сражаться и защищать свою землю. А мы все время думаем о том, вот, кто выиграл войну. Ну и под конец, был ли Невский отравлен по возвращении из Орды, спрашивает Вадим. Никто не знает. Он вернулся из Орды и в городце разболелся и умер. Что разболелся, как разболелся, понимаете, даже смерть его отца гораздо более ясная, потому что там были свидетели, которые наблюдали, как он, я имею в виду Ярослава Силовича, расхворался после того, как его накормили у ханши Туракины, потом умер, и тело его быстро почернело, что дало основание для разговоров о том, что его отравили. Но это только догадка. Это догадка плана Карпини, которая у нас вошла во все, по-моему, книги. Что касается Александра Ярославича, да не надо было его травить вообще-то по логике вещей. Понимаете, можно было как-нибудь и проще от него избавиться. А то, что расхворался, ну, всяко бывает. Александр из Петербурга говорит, вы ошиблись. Устье Жоры – это не северная, а южная окраина Петербурга. Южная, я прошу прощения, конечно, южная окраина. Я специально посмотрел в Гугле, где это самое устье Жоры находится. Почти там же потом была построена шведская крепость, которая продержалась год. Ланскруна. А Винт продолжает нам писать. Но ведь он осознавал свое историческое значение. Нет. Почему ж не писал о подвигах своих? Неужто о портрете не думал? Не осознавал он своих исторических подвигов. Он выживал. Почему не фотографировался? Да. Почему не фотографировался? Почему корреспондентов не было? Смешиваем мы очень многие вещи. Конечно. Единственный, мне кажется, правильный путь, если мы находимся в поле истории, собственно, это постараться как можно больше узнать, как можно больше читать и сопоставлять. И пытаться понимать логику действий тех людей, а не навязывать им свою логику. Да, это были не мы, переодетые в исторические костюмы других эпох. Конечно. Так же, как сейчас мы, это не они, переодетые в современные костюмы, не дай бог. Вот, у нас другая логика, у нас другие культурные установки. Да, у нас другая система мышления вообще. И многое что изменилось. И я думаю, что ушла уже та чудесная натуральная школа, которая там в 19 веке, романовая школа, это конечно, только все такие же. Людьми всегда двигало одно и то же. Вот, да. И все было всегда одинаково. Нет. Спасибо, что вы задавали вопросы. Самый последний. Как же Юрьев никогда не принадлежал Руси, пишет Илья Сдерптенко. Принадлежал. Юрьев, он и был Юрьев, потому что Ярослав его построил мудрый. Георгий или Юрий в крещении. Но почему тогда это не оставляли постоянно, не нашу территорию? Потому что это был такой форпост на территории эстов. Угу. И очень далекая территория, до которой тяжело было добираться и контролировать. Не было такого постоянного владения. Ну, невозможно было. Да. Вопрос. Будем учить историческую географию и как можно больше читать по истории. Спасибо, Игорь Данилевский отвечал на ваши вопросы.